Нама Вишну Падая, Вишна Пришкая Бутале, Симате Бхакти Веданта, Свами Ити Намине. Нама Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Васитьядеша Тарине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Васитьядеша Тарине Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Сиадвайта Гададхара Сивасади Гауравакта Винда Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Сиадвайта Гададхара Сивасади Гауравакта Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаурабхакта Вринда Шри Кришна Читанья Прабху Нитьянанда Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Слава всем собравшимся преданным. Какие были темы у нас? Да, важно Вихашка Ашрама, для чего он нужен. Нужен или не нужен. Быть или не быть. В общем, вопрос. А вторая тема? Род женщины где? В ведической культуре. Да. Хорошо, тогда сейчас пойдем дальше. Мы сегодня поговорим, затронем три очень важные темы. Конечно, тем бесконечно может. Семейная жизнь – это очень многогранно. И я, может быть, повторюсь, тем не менее. Мы здесь, на этих занятиях, затрагиваем какие-то фундаментальные вещи, основополагающие. И сегодня у нас будет три темы. Мы поговорим о психологии мужчин и женщин. Мы поговорим об этикете, который должен быть между мужчинами и женщинами. В ведической культуре. И мы поговорим о балансе в семейной жизни. А в следующую субботу мы будем говорить об обязанностях мужчин, об обязанностях женщин, очень сокровенные темы. Мы будем говорить об обязанностях грехаст в целом семейных людей. И мы будем говорить о том, как разрешать конфликты в семье. Мы немного затронем тему как психологии, совсем чуть-чуть. Хотя психология – это наука о душе, тем не менее, чаще мы вкладываем совершенно другое понятие в этот термин – психология. Я знаю, что разные преданные ходят на разные психологические курсы и пытаются как-то усмирить или успокоить свой ум. Но я вам однозначно могу сказать, что самое лучшее средство для того, чтобы успокоить свой ум, это что? Святая ума Махамантра. Мантра – это то, что освобождает ум от беспокойства. Поэтому, да, греха с нашим, скажем так, не семейная жизнь делает человека счастливым. Не семейная. Счастье приносит что-то другое. Иногда мы, когда люди вступают в брак, мы говорим, там, будьте счастливы. Обычно это много беспокойств, много труда и много усилий, много работы. Но очень часто мы подразумеваем счастье, это как бы мы ставим знак равенства между счастьем и наслаждением. Вот если ты будешь много наслаждаться, значит ты счастливый. Да? Но мы должны понимать, что между наслаждением и счастьем большая пропасть. Многие люди этого мира стремятся к тому, чтобы был доступ или была возможность к большему количеству наслаждений. Есть преуспевающие люди, которые могут себе позволить очень много, но среди них огромное количество абсолютно несчастных людей. Абсолютно несчастных. Потому что не эти возможности делают человека счастливым. Нет. Итак, психология мужчин и женщин. Может быть, я скажу затрону какие-то темы, которые вам известны, вы слышали. Но так или иначе мы попытаем эту тему. И тоже я прошу вас, если у вас возникают вопросы, сразу задавайте их по ходу. Веды и даже современная наука – утверждаю, что у каждого из нас, у людей, есть мозг. И более того, у каждого мужчины, у каждой женщины есть два полушария. И хотя веды говорят об этом косвенно, но современные ученые говорят об этом прямо. Психологи говорят об этом прямо. Удивительно, что левое и правое полушария, они отвечают за разные функции. Одно полушарие отвечает за аналитическое восприятие, за анализ, за контроль, за упорядоченность. Второе полушарие отвечает за эмоции, за чувства, за то, как мы воспринимаем окружающее. И, в общем-то, как бы ничего страшного, все понятно, хорошо. Но проблема заключается в том, что у мужчины и у женщин эти полушария работают по-разному. У мужчины эти полушария работают поочередно, то одно, то другое. Либо разум, либо чувство, либо одно, либо другое. А у женщин эти оба полушария работают всегда full-time, постоянно, 4/4, полный привод. Всегда. И анализ, и контроль, и в то же самое время чувство. Мы видим, что если мы хоть немного разбираемся в людях, мы можем просто понаблюдать и посмотреть, и заметить, что это продиктовано природой, что, например, мужчине легче принимать какое-то решение, потому что у него либо разум, либо чувство, и это его сильная сторона, это сильная сторона мужчины. Ему легче абстрагироваться от всего и сказать: «Так, все, теперь вот так, теперь идем туда, или делаем вот это». Это сильная сторона мужчины. У женщины это, наоборот, слабая сторона. Женщина всегда мечется, она теряется. «Так, ну, а может быть вот так, а может быть сделать вот так, может быть я еще чего-то не учла». Может быть, еще нужно о ком-то подумать или что-то учесть. Для женщины, у женщины это слабая сторона, принятие решения. Поэтому говорится, что очень важно, чтобы женщина всегда находилась рядом с мужчиной. Мы говорили в прошлый раз, что так говорит ведическая культура, что даже с юного возраста девочка находится под покровительством отца, когда она вырастает, она находится под покровительством мужа, и в преклонном возрасте они заботятся ее дети, сыновья. Такова природа. Такова природа. В то же самое время мы должны понимать, если мы понимаем, что там, где силен мужчина, там слаба женщина, но мы также должны понимать и обратно, что там, где сильна женщина, там слаб мужчина. Например, для женщины очень легко и естественно, я, может быть, чуть отвлекусь, есть очень интересное сравнение, говорится, что у женщины разум и чувства включены одновременно. Одновременно разум и чувства. И это означает, что в соответствии с этой природой, природой, женской природой, женщине отводится в обществе определенная роль. Роль кого, прежде всего? Роль матери. Роль матери. Потому что она может испытывать очень теплые чувства по отношению к ребенку. И при этом воспитывать его, заботиться о нем, чтобы он вырос человеком. Для мужчины воспитывать ребенка достаточно сложно. Чаще всего бывает так, что когда мужчине даешь там младенца или еще, он просто не знает, что с ним делать. Он просто не знает, как применять, о чем поговорить с ним, что ему можно рассказать. Он не знает, как быть. Потому что у мужчины обычно в этот момент включен только разум. Чувств далеко. Ему очень сложно проявить свои чувства. И он теряется. Чаще всего теряется. Это слабая сторона мужчины. Но для женщины это сильная сторона. Бхактивидья Пурна с вами в одном из своих семинаров, он говорит, что это также очень такая деликатная тема. Я полагаю, что вы изучали тему четырех регулирующих принципов, вы понимаете, о чем идет речь. И он говорит, что очень неплохо, когда женщина достаточно сильна. Конечно, лучше, когда мужчина сильный, нет сомнений. Мы еще поговорим об этом более глубоко. Но в контексте следования принципам очень неплохо, когда женщина достаточно сильна и стабильна. Почему? Он приводит пример. И таких примеров очень много в жизни. Очень много в жизни. Например, есть замечательный пробор. Может быть, брамачари или не брамачари, замечательные. Он практикует принципы сознания Кришны. И маташи то же самое, и замечательная маташа. Потом они женятся. И когда они женятся, что происходит? Огонь соприкасается с маслом. Масло начинает таять. Мужчина – это масло, а женщина – это огонь. И, как правило, чаще всего происходит соскальзывание. При этом нарушают принципы. И у мужчины проблема в том, что когда включились чувства, он не может остановиться. Его остановить невозможно. Все. Разум отключен. Разум отключен. Это слабость мужчины, если он слишком подвергся влиянию чувственного восприятия. И если женщина достаточно мудра и сильна, она в какой-то момент может ему сказать: «Подожди, подожди, стой». В шастрах есть много разных историй. Одна из самых таких поучительных историй – это история жизни Беломангала Такура. Это великий святой, который прожил во Вриндаване 700 лет. Там находится его самадхи. Величайший спуск. 700 лет. 700 лет. Но когда он был юн, его очень сильно обуревало вожделение. Очень сильно обуревало вожделение. Он не знал, что с этим делать. Он был привязан к одной женщине, хотя он был сам из брахманической семьи, из брахманической культуры. Хотя он был человек, так сказать, чистых кровей. И хотя он был женат, он был влюблен в одну женщину, в другую. И чувства его настолько влекли, что он терял разум. Он просто терял разум. Один из современных психологов говорит, что влюбленный мужчина, он подобен песочным часам. Знаете, что такое песочные часы? Либо там, песочек. И он говорит, чем полнее сердце, тем пустее голова. Вот это влюбленный мужчина. Простите. Я, ну, вроде тоже мужчина. Чем полнее сердце, тем пустее голова. Билвамандала Такур был настолько увлечен, рассказывает о нем одну историю, что когда-то они договорились, что он придет к этой своей возлюбленной, но и он жил по другую сторону Ганги. Ганга очень свирепая река, очень. Ее переплыть очень сложно, очень сложно. Даже, ну вот, я знаю, что там очень многие преданные тонут, там очень много подводных течений. Когда он собрался идти к своей возлюбленной, Чинтаны, он вышел на улицу и увидел, что там было не просто ненастье, а это был просто ураган. И нормальный человек бы просто сидел дома и никуда бы не шел. Но вожделение было настолько сильно, что он, оставив свой дом, отправился к ней. И когда он прибежал к берегу Ганги, он увидел, что там такие волны, что просто переплыть ее нереально. Но вдруг он увидел какое-то бревно, и он подумал, это будет мне в помощь. И он схватился за это бревно и переправился на тот берег. И когда он переплыл на тот берег, и он хотел оттолкнуть это бревно от себя, он увидел, что это не просто бревно, это труп человека. Вожделение настолько его затмило, его разум, его глаза, что он не мог понять, что он делает. И когда он пришел к Чинтамани, она его не ждала, потому что она понимала, в такую погоду никто не придет, и дверь ее была закрыта. И он решил забраться к ней на балкон. И он увидел лиану. И он поднимался по этой лиане. И когда он уже оказался на балконе, он увидел, что часть этой лианы, это не просто лиана, это змея, которая висела там. Настолько было сильное вожделение. И когда он вошел к ней в комнату, Чинтамани, когда увидела его, она ахнула. Она сказала, Билвамандала, если бы у тебя была такая решимость идти к Богу, ты бы уже давно оказался у цели. И в этот момент обычно у мужчины происходит переключение с чувств на разум. Потому что мужчина либо одно полушарие, либо другое полушарие. И женщина ему сказала, подожди, у тебя такая решимость, используя служение Богу. И в этот момент он протрезвел. Он посмотрел на нее и сказал, спасибо тебе большое. Спасибо. Он оставил ее и ушел жить во Вриндаван. И он там прожил 700 лет. Там была еще одна история, но так или иначе, с ним же. Но так или иначе, интересно, удивительно, что говорят, что для Билвамандалы Такура его первым гуру была женщина, которая сказала ему, предайся Кришне, у тебя столько решимости, иди к нему. И он принял это. Итак, для мужчины это очень характерно. Это очень характерно. Именно поэтому, когда мы выполняем служение в рамках семейного комитета, мы очень рекомендуем преданным, которые начинают встречаться. Очень хорошо, чтобы между вами не было, особенно в период знакомства, когда вы только пытаетесь узнать друг друга, чтобы не было какого-то интима, не было какой-то, когда вы остаетесь наедине. Почему? Почему это так важно? Потому что, когда включается чувство, разум отключается. Все. Это означает, трезвое решение будет невозможно принять. Ответ будет один. Окей. Но что потом? Что потом? Поэтому мы должны быть очень внимательны и учитывать эту природу. Учитывать эту природу. Что у мужчины одна природа, у женщины другая. В соответствии с этим, священные писания, учитывая природу мужчины, что мужчина в чем-то силен, а в чем-то слаб. И учитывая природу женщины, что она действительно в чем-то слаба, но в чем-то сильна, разделяют обязанности мужчины и женщины. Об этих обязанностях мы будем говорить в следующий раз. Но именно поэтому шастры называют Прабу Гуру Пати, а женщину называют Дхарма Патни. Гуру Пати и Дхарма Патни. Что это означает буквально? Гуру Пати означает, что мужчине в семье отводится роль гуру. Тот, кто будет вести свою семью к Богу. Тот, кто будет заботиться о членах своей семьи. Такова роль мужчины в семье. Более подробно мы будем говорить в следующую субботу. Много-много разных обязанностей. Но в целом роль такова у мужчины. Гуру Пати. господин, он господин, он гуру. И это подразумевает очень высокую степень ответственности. Очень высокую степень ответственности для мужчин, прежде всего. Потому что, чтобы вести членов своей семьи к Богу, мы должны чем-то обладать. У нас должно быть что-то. Мы должны быть действительно личностями, которым есть чем делиться, скажем так. Это означает, что у мужчины должна быть прежде всего очень хорошая садхана. Он должен хорошо понимать философию. Он должен быть способен успокоить ум женщины, который может быть постоянно беспокоен. Это роль мужчины. Поэтому мужчина, в этом его сильная сторона. И мужчина должен стремиться к этому. Если мы понимаем, что мы, так сказать, в этом отношении, условно говоря, ничего из себя не представляем, нам нужно хорошо подумать, стоит ли мне связывать себя узами семейной жизни сейчас. Может быть, мне нужно подучиться, может быть, воспитать себе какие-то определенные понимания, как-то подтянуться и потом вступить в грехастха ашам. Это очень важно. Потому что грехастха ашам налагает определенную ответственность. Но женщина дхарма патни. Это хранительница дхармы. Хранительница дхармы. Ей отводится своя роль. Это поддержание. Это создание определенного комфорта, комфортной среды в доме, в семье, в отношениях. За это отвечает жена, женщина. Это тоже очень большая ответственность. Очень большая ответственность. За создание комфортных отношений отвечает жена. Это очень важно понять. Это очень непросто. Поэтому в прошлый раз Расрила говорила, что есть очень хорошее правило для женщин. Научиться говорить «да». Научиться говорить «да». Мы понимаем, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. И это правда. И это правда. В этом разум женщины, что она может себя правильно вести, в соответствии со своей природой. Тогда муж себя будет чувствовать мужчиной, но в то же самое будет время делать все для женщины. Чувствуя себя мужчиной. Это очень важно. Итак, это немного таких, так сказать, вех, что касается психологии. Психология разграничивает роль мужчины и роль женщины в семье и в обществе в целом. Теперь я хотел задать вам один вопрос. Для чего нам вообще нужно понимание того, что у каждого из нас, у мужчин и у женщин, разная природа? Не требовать этого на то, что он не способен. Не было конфликтов. Чтобы не было конфликтов, да, это правильно. Чтобы стабилизировать положение. Дополнять друг друга, правильно, да, Мадаша? Чтобы правильным образом действовать. Да, совершенно верно, каждый из вас по-своему прав. В чем заключается это главное действие? Мы должны понимать, в чем смысл семейной жизни, для чего мы вступаем в эти отношения, для чего, какова главная идея, что нас будет прежде всего объединять и связывать. Совершенно верно. Служение Богу понятно, но и служение друг другу, помощь друг другу. Когда-то одна семейная пара, которые только-только поженили, они пришли к Гаур-Кишорда за Бабаджи. Гаур-Кишорда за Бабаджи – это учитель Бхактисиддханты Сарасвати. Он Бабаджи, он отреченный, он жил на Новодвипе. И они пришли к нему попросить благословения. Дайте нам благословение на счастливую семейную жизнь. И Гаур-Кишорда за Бабаджи посмотрел на Мададжи и посмотрел на Прабху. И потом, обращаясь к Прабху, сказал: «Ты должен понять одну вещь, что она не твоя служанка. Она служанка Бога. А твоя роль – это помогать ей служить Богу. В этом идея. Но то же самое наоборот. То же самое относится по отношению к мужчине. Это не наш слуга, это слуга Бога. А я должна ему помогать в этом служении. Итак, основная идея, для чего создается семья – помогать друг другу. Лучше служить друг другу. И если мы понимаем природу друг друга, женщина понимает, какова природа мужчины, мужчина понимает, какова природа женщины, мы будем лучше служить друг другу, мы будем это учитывать, мы будем принимать человека таким, какой он есть. Потому что это одна из самых больших проблем, когда мы вступаем в отношения, рассчитывая на то, что мы кого-то сможем поменять. Это самая большая глупость. Порой мы понимаем, что мы даже себя поменять не можем. Когда речь идет о нас, что мы должны воспитать себе какие-то качества, мы думаем, ну как-то... Но когда речь идет о других, мы готовы им прочитать целые лекции, семинары, какими должны быть они. И вот это первая глупость, это очень большая глупость. В одном храме был знаменитый случай, когда это было в Москве. Одни преданные, они решили пожениться. Юноша и девушка, Прабху и Матаджи. И они начали уже встречаться, они уже привязались друг к другу. Потом они решили прийти к Бхактивидьяне Госвами, чтобы он им составил гороскоп. И они пришли, дали свои данные, сказали: «Махараш, посмотрите там, и мы ждем от вас благословения». Махараш составил гороскоп и говорит: «Преданные, простите меня, конечно, но там 17% совместимости. 17%. У вас будут сложности». Но разум уже был отключен. Уже были чувства. Впереди были чувства. Естественно, что они это не услышали, не приняли. Они поженились. И они жили на 17%. Они воспитывали детей на 17%, они общались друг с другом на 17%. Эта семья стала проблемой для целой ядры. Огромное количество проблем. Они постоянно ругались, они проклинали друг друга. Когда у них появились дети, они делили этих детей, этого ребенка. Они друг на друга вызывали милицию. Они проклинали Бхактивигьяну Госвами за то, что он их не остановил. Хотя он им говорил 17%. Ребята, что вы делаете? Это был ужас. Это было бельмо на этой общине. Никто не мог им помочь вообще. Они никого не слушали и никого не слышали. Они ничего не могли с этим поделать. Это было несчастье. Это была трагедия. Прошел большой промежуток времени. И вот через какое-то время в Москву приехал их духовный учитель Гопал Кришна Госвами. И они решили пойти к нему на Дашу с повинной. Пойти поговорить с ним. Может, он как-то им поможет. И они вышли оттуда через полчаса абсолютно другими людьми. Абсолютно. Прошло время, и все стали замечать, что все по-другому. Абсолютно все по-другому. И самое удивительное, что потом они стали примером для всех остальных. И сейчас это одна из лучших семей московской общины. Ну, так говорят. Всем было интересно, что же Махарадж за полчаса сказал? Что он такое сказал? И когда они спросили у них, что вы услышали, что он сказал, что он посоветовал духовный учитель? И они сказали, он нам сказал всего лишь одну вещь, только одну вещь, которой мы следуем. И тогда все становится на свои места сразу. Махарадж сказал, не пытайтесь друг друга менять. Это самая большая ошибка. Это самая большая ошибка. Поэтому мы говорим сейчас об этом. Мы разные. Мы разные. Мы должны это понять. Женщина никогда не станет такой, ну если мужчина очень такой рациональный, рационалистический, женщина никогда не станет такой продуктивной, как мужчина. Не пытайтесь из нее сделать подобного себе. Вам потом будет еще хуже от этого. Не нужно этого делать. И наоборот. Мы должны понимать, это женская природа, а это мужская. И это понимание нам необходимо для главной цели, чтобы научиться лучше служить друг другу. Это главная задача. Это главная задача. А чем произведено обучение женщин? Женщинами? Да. Ну, женщина, да. Ну, этот вопрос можно отвечать по-разному, но я попытаюсь ответить по сути. Мы должны понять, что духовная жизнь невозможна. Тем более, то, чем занимаемся мы. В общем-то, это йога. И главная цель йоги, любого вида йоги, это что? Контроль чувств. Контроль чувств, но над чувствами что? Ум. Успокой свой ум. Почему ключевое положение в любой йоге отводится уму? Потому что он является проводником, он является посредником между душой и Богом. Это наш ум. Вот где будет наш ум, там мы и будем. Где будет наш ум, там и мы. Поэтому для йоги, для духовной жизни, для духовной практики очень важно, чтобы наш ум был спокоен. И порой это дорогого стоит. Мы должны за это бороться, для того, чтобы наш ум был спокоен. Это очень важно. Поэтому, когда мы говорим, что для занятий духовной практики необходима какая-то почва, какая-то среда, какая-то культура, чтобы правильным образом практиковать принципы духовной жизни, мы должны понимать, что частью этой культуры является именно этот аспект. Аспект того, что мы должны понять, что культура, настоящая культура, она должна гасить эти желания чувственных удовольствий. Это означает, что когда мы видим Матаджи или Матаджи видит Прабу, мы должны сразу понимать, что мои отношения предназначены для того, чтобы привлечь мужчину, или привлечься женщиной, или привлечь женщину какую-то. Нет. Я должен вести себя соответствующим образом, чтобы эти колебания гасить. Они и так вспыхивают. Знаете, как эти бамбук, бамбуковые рощи. Просто дует ветер. А стволы трутся друг от друга. И возникает пожар. То же самое в обществе и обычных людей, и даже в обществе преданных. Поэтому культура предназначена для того, чтобы мы поняли один очень важный принцип. Культура означает, жар чувственных наслаждений должен постепенно понижаться. Не угасать. Есть жена. Законная жена или есть законный муж, не угасать. Но он должен понижаться, он должен быть в рамках, он должен быть контролируем. Тогда наш ум будет спокоен, тогда мы сможем заниматься духовной практикой. Если этого не будет, ни о какой духовной жизни не может быть и речи. Не может быть и речи. Поэтому говорится, что очень хорошо, когда человек подходит к этому возрасту, он вступает в грехастхашу, у него есть жена, он женится, появляются дети. Все, замечательно, все хорошо. Я вам скажу более того, что культура, если мы возьмем восточные страны, в частности Индию, и не только Индию, и страны Ближнего Востока, там, где в большей или меньшей степени есть еще эти остатки культуры, в этом контексте, что есть мужчины, а есть женщины. Да что говорить, даже здесь, на этой территории, не так давно мои родители учились в школах, когда были мальчики отдельно, а девочки отдельно. Это о чем-то говорит. Это что-то значит. Это для чего-то. Если вы приедете в страны Ближнего Востока, мы как-то были в одной стране, это были Эмираты, там просто метро. Ты заходишь в метро, и там есть вагоны для мужчин, а есть вагоны для женщин. А есть вагоны, если кто-то с семьей, для семейной. Есть разделение. Есть разделение. И это культура. В Индии, ну я не имею в виду какие-то современные эти области, там действительно еще есть эта культура. Принцип такой, что женщина себя чувствует неловко, если к ней обращается мужчина. Не говоря уже о том, чтобы постоянно пококетничать о чем-то, пошутить о чем-то там, поговорить о чем-то там, по душам женщины. Женщина чувствует себя неловко. И то же самое, мужчина себя чувствует неловко, если к нему напрямую обращается женщина, чья-то, например, жена. Он, по идее, чувство, которое должно возникать в нашем сердце, это чувство ну, какого-то неудобства, дискомфорта. Поэтому, что уж говорить об увлеченности. Духовная жизнь – это, прежде всего, определенные правила и предписания, которые помогают наш ум сделать спокойнее. Когда-то, это может быть не связано с мужчинами или женщинами, но со мной когда-то произошел такой случай. Однажды, это было тоже среди преданных, и у нас был там такой небольшой как бы, бизнес, но он был больше похож на благотворитель. Я одолжил $200 у одного человека для того, чтобы продолжать. Тогда это были деньги, которых было достаточно. Потом прошло время, и этот бизнес я отдал этому человеку со всеми плюсами и со всеми минусами. Я занялся другой деятельностью, у меня появились деньги, и этот человек, которому я отдал этот бизнес, он мне говорит, ты у меня одолжил $200. Я говорю, да, пробу, но я тебе отдал весь бизнес. Пожалуйста, прими это как есть. Со всеми недочетами и со всеми плюсами, которые я проделал за полтора года работы. Я тебе отдал все. Нет, ты у меня брал $200, пожалуйста, верни. И для меня, ну как бы, была не проблема отдать эти $200. У меня были эти деньги, я зарабатывал тогда нормально. Но что меня беспокоило, несправедливость. Ну так я считал. И он напирался со своей стороны, я защищался со своей стороны. И вот мы враждовали долгое время на эту тему, за этих $200. И я пришел к своему другу и говорю, слушай, брат, помоги мне, что делать? Что делать? Подскажи. И он мне говорит, Адикави, отдай. Я говорю, подожди. Ты за кого? Ты за кого? О чем ты говоришь? Он говорит, подожди, послушай, пожалуйста, послушай. Ты должен понять, что ты будешь враждовать с ним всю жизнь из этих $200. Но если ты отдашь эти деньги, твой ум станет спокойным. И это будет стоить всего $200. Ты за $200 купишь спокойствие своего ума. И это было правдой, реально. Он мне честно тогда очень помог. Поэтому мы должны всегда помнить, в нашей жизни будет много каких-то случаев. И это не только противоположный пол. Еще какие-то ситуации, которые будут нас выводить из состояния равновесия. В семейной жизни этого огромное множество. Но мы должны бороться и платить соответствующую цену за то, чтобы наш ум был спокоен. Это очень важно. А скажите, если не Махамантра, то что еще можно? Сладенько. Что? Что еще можно? Сладенько. На самом деле, в этом что-то есть. Я вам скажу так. Что когда приезжает Бхактивардава с вами, когда к нему приходит какой-нибудь брамачари с огромным количеством проблем, и жалуется и то, и вот то, и вот то, он ему всегда дает два совета. Поспи и поешь. Я вам скажу, что для мужчины это очень работает, очень действует. Поэтому женщина должна это учитывать. Мужчина должен быть сыт, тогда он будет удовлетворен, тогда он будет заботиться по полной. Потому что голодный мужчина это тяжелый случай. Это может быть, можно рассматривать как шутка, но это не шутка на самом деле. Но я вам скажу еще один момент, менее важный. И мы будем сегодня говорить об этом немного. Очень часто у нас возникают проблемы именно на этой почве, что мы занимаем какие-то крайние позиции. И наша жизнь недостаточно сбалансирована. Когда мы кидаемся в какие-то крайности. И тогда это приводит... Это означает, что наше решение или наше поведение продиктовано страстью. Наши решения принимаются в страсти. Это означает, что это будет усиливать наше беспокойство на нашем уме. Поэтому это означает, что самое лучшее положение для любого человека – это иметь прибежище. Тогда ум будет спокоен. В материальной жизни женщина ищет прибежище у мужчины. В духовной жизни, неважно, это женщина или мужчина, мы все ищем прибежище у старших. Мы находимся под опекой. Это лучше всего успокаивает ум. Я знаю, я защищен, обо мне заботятся. У меня возникают какие-то трудности, я знаю, куда мне идти. У меня возникают какие-то проблемы или сомнения, я знаю, к кому мне обратиться. Есть человек, который мне с все объяснит, рассудит и так далее. Поэтому для нас очень важно понять один тоже из фундаментальных принципов, что духовная жизнь также означает поставить себя в зависимое положение. В зависимое положение. Не от кого попало, конечно, речь не об этом. Речь не о том, чтобы стать чьим-то рабом. Речь не об этом. Речь о том, что когда мы находим прибежище, и те, кто превосходит нас, тогда нам легче становится. Если гордыня мешает, то помощь. Тогда нас будет учить жизнь. Она будет нас ставить на колени. Если мы не готовы слушать и слушаться, жизнь разберется с нами. Она нас поставит в нужное положение. И тогда мы ничего не сможем сделать вообще. Но лучше учиться на ошибках других, чем на своих собственных. Это написано кровью. Я думаю, что каждый с этим сталкивался. Каждый. В большей или меньшей степени. Если не прибегать к разуму или к разумным каким-то личностям, то у нас будет учить жизнь. И периодически это происходит. Да. А вот вы говорили, что нужно пытаться поменять человека, да. Нужно принять его таким, каким он есть. Да. Да, получается, что в семье мужчина не должен бы делать жене какие-то там замечания, либо указывать ей там недостатки, то ли в служении. То есть просто как бы принять ту модель поведения, характер жены и смириться с этим. Да? Идея заключается в том, что если мы не должны друг друга менять, это означает, что вот мы просто принимаем и все. И какой вот он есть, такой он и будет. Мы должны не замечать, не делать ничего. Жене, в частности. Или мужу, то же самое. Как с этим быть? И это очень важная тема, очень непростая тема. Я часто привожу такой пример, как когда, если мы зададимся вопросом, что побуждает нас действовать в целом, что вообще нас побуждает действовать. В материальном мире люди много действуют. Они работают, они трудятся. Ради чего? Что их побуждает, например, работать? Реально не просто работать, а иногда просто пахать. Что их побуждает? Деньги. Им платят деньги, поэтому они работают. Им не платят деньги, они не будут работать. Все очень просто. Это там. Но здесь никто денег не платит. И в семье то же самое. За то, что ты приготовила ужин или за то, что я там. Нет, никто денег не платит. Здесь все на отношениях. Но что же тогда будет главной платой за просад? Для мужчины. Просад. Хорошо. Но в то же самое время нечто такое всеобъемлющее. Самой главной ценой, за которую мы должны бороться и которую мы должны всегда учитывать, это то, что человек, что бы он ни делал, мы должны заботиться о том, чтобы он был вдохновлен на это дело. Чтобы это стало его желанием. А вот мы должны позаботиться о том, чтобы он был вдохновлен. Это одна из фундаментальных вещей. Мы можем что-то требовать, мы можем на чем-то настаивать. Когда-то мы учились на одном курсе, это было ученичество в ИСКОН, а потом мы проходили TTC-1. И вот тоже наш преподаватель, Рада Према Матаджи, она живет в Майпуре, она сказала очень важную вещь. Например, мы можем побуждать людей учиться, но они лучше будут усваивать материал, если учитель создаст атмосферу, при которой эти люди будут хотеть учиться. Вот если они хотят учиться, тогда качество этого обучения будет совершенно другое. Хотя можно поставить любого в сторону, но мы не решим главный вопрос. Тогда мы будем в семье врагами. Я буду исполнять свои обязанности, но больше меня не трогай. Нет, это неправильно. Поэтому мы должны всегда думать о том, как сделать так. Например, мы идем к духовной цели. И я вижу, что, например, моя жена вообще не читает книги. К примеру. А мой муж, например, всегда читает джапу у компьютера. К примеру. Мы можем давить на больной мозоль, но мы должны подумать, что я делаю и как я делаю. Будет ли от моих слов этот человек вдохновлен? Или мы должны сделать это так, чтобы у него появился интерес делать это правильно? Или делать вообще, например, читать книги? Чтобы у него развился интерес к этому? Тогда это будет совершенно другое. Это будет совершенно другого качества. Поэтому мы должны понять, что семья предназначена для того, чтобы мы друг другу помогали. И что уж говорить про семейную жизнь? Можно рассказать про духовную семейную жизнь. Даже в духовной семейной жизни мы не должны быть так называемыми духовными эгоистами. Я думаю только о себе. Нет. У нас у каждого есть какие-то потребности, у нас есть какие-то желания. Более того, у каждого из нас есть какие-то слабости. И мы должны все это учитывать. И я скажу, что большинство вопросов, которые возникают у нас в семейной жизни, чаще всего мы должны решать вдвоем. Это лучше всего. Иногда ко мне подходят и говорят, Прабу, вот это. Я говорю, хорошо, можно я подумаю, мне нужно посоветоваться с женой. И это правильно. Может быть, не во всем, но в целом очень много вопросов возникает. Это наши семейные вопросы. Не так, что я решил, все, остальные будьте добры, прошу любить и жаловать. Нет, это семейные вопросы, как мы будем, что мы будем делать, как мы будем к этому относиться или еще что-то. Поэтому мы должны уметь вдохновлять жена мужа по-своему, а муж жену по-своему. Мы должны об этом помнить. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, она такая очень серьезная, строгая, сильная. Но благодаря этой теме, если мы научимся этой культуре, то мы избежим множества проблем, которые могут возникнуть в будущем. Это тема для тех, кто хочет быть серьезен, достичь успеха в духовной жизни. Если мы хотим в этом материальном мире продолжать наслаждаться, рождаться мировой жизни, то тогда эта тема не для вас. Но если мы хотим достичь успеха, то мы должны, чтобы эта тема вошла в наше сердце. И эта тема – правила поведения с противоположным полом, этикет. То есть слово «этикет» – это определенное правило, и в него входит очень много. Это и встреча гостей, и одежда. Но сегодня мы рассмотрим только часть этикета, которая связана с общением с противоположным полом. И обычно мы эту тему благодарения начинаем с вопроса. Подумайте, возможна ли дружба между женщиной и мужчиной? Нет. Подготовлены. А вы до вечера про него говорили? Интересно, мы же хотели поспорить. И до вчера правда сказала, можно ли взять ваша жена? Да, то есть в некоторых курсах у нас было такое, что полемика на языке подготовлены. Поэтому всем нам в духовный мир нужно делать все вместе. То есть по этой культуре, по тому, как общаются мужчины и женщины, можно понять сознание культуры этой общины, этого общества. Потому как существует уже разделение полов. Поэтому это очень важно. И что такое культура? Культура – это, вы можете отметить себе, это определенное отношение к миру и к другим живым существам, которое определяется в поведении, в образе жизни и общении. И если мы являемся носителями вайшнавской культуры, то мы должны с вами показывать своих примеров эту культуру. И даже в Манипуре, это город преданных, который создал Шрила Прабхупада, там есть секьюрити, которые могут подойти к паре семейной, которая идет за ручки на территории Манипура и сделать замечание, потому что на людях это не оставляется. Или мы как-то лет 10 лет назад были на Вадвипе, и мы сели в деревенский автобус, там, где вот все ездят индусы, и мы сели вместе, и нас по плечу похлопали, сказали, вот тут Мадаши сидят слева, а Прабху сидит справа. Хотя в этом году мы уже сели в тот же деревенский автобус, уже было все смешано. То есть в некоторых частях эта культура остается, что разделяется. Так же самое мы с храмом видим, есть определенное разделение. Для чего это сделано? Почему? Можно смешаться, можно вместе бросать, танцевать. Для чего это нужно? Возбуждается, да. То есть, чтобы уменьшить наше беспокойство. То есть, если у нас увеличивается количество беспокойств, то мы не сможем практиковать духовную жизнь, воспевать святое имя. Поэтому это уменьшает беспокойство. Поэтому это очень важно. Есть комментарий у Шрилы Прабхупады, Шримад Бхагаватам 1.10.16, в котором упоминается, когда Кришна, он вошел в Дварку, то он женщины царского рода Куру, они поднялись на крышу дворца, и с крыши они наблюдали за Господом. То есть они прибежали к нему, это его царица, это его жены, и они на расстоянии приветствовали своего мужа. И Шрила Прабхупада в этом комментарии говорит, что в стыдливости заключается особая сверхъестественная прелесть прекрасного пола, и она вызывает уважение мужчин. Стыдливость. Это история еще со времен Махабхараты. И мне показано, что женщины во дворце строго соблюдали парту. Парту. Это называется ограниченное общение с мужчинами. Они этому следовали. Стыдливость – это дар природы прекрасного пола. И она придает им очарование и вызывает уважение к ним. И Шрила Прабхупада говорит, даже мы наблюдали это в жизни. Женщина-уборщица вызывала к себе уважение у многих почтенных мужчин просто за свою женскую застенчивость. Полуголая женщина на улице ни у кого не вызывает уважения, а застенчивая жена дворника вызывает уважение у всех. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит вот эту известную фразу, что женщина – это огонь, а мужчина – масло. Правильно. И от соприкосновения с огнем масло, оно тает. Поэтому мы можем своим неправильным сознанием или поведением разжигать, несоблюдением этикета, разжигать, и масло будет просто растаять, если и тогда рабу они будут просто терять контроль, не смогут духовно практиковать, особенно если взять это отреченных личностей, брахмачарии, саньяси, которых мы должны защищать в их стремлениях. Поэтому это очень важно, вот это понимать силы огонь и масло. Также есть три признака культуры. То есть мы сказали, что это была культура. И вот по каким трем критериям можно судить о культуре этого общества? Первое – это потому, как относится к чужому имуществу. Второе – потому, как относится к другим живым существам. И третье – потому, как относится к противоположному полу. И вот мы тогда можем оценить, какое это общество культурное или нет. К другому имуществу у нас относится, да, то есть мы понимаем, что каждому выделена своя доля. И мы не посягаем на то, что нам не принадлежит, да, это Шриши Ганеша, Ишавасин принцип. Даже приводит Шрупрабхупада в комментарии, что воробушек прилетит, мешок зерна рассыпан, он возьмет сколько ему нужно и улетит. Человек придет, заберет мешок, если перейдет. То есть принцип не соблюдается не всегда. В нашем обществе то, что мы берем то, что выделено нам. Также к другим живым существам мы относимся к сострадания. То есть мы стараемся их возвысить и помочь им встать на духовный путь. К противоположному полу мы соблюдаем ограничения. То есть у нас нет свободного общения. И это защищает наши чувства, наши семьи, наших мужей и детей в том случае. Поэтому также мы знаем, что есть три вида страданий в этом материальном мире. Я не знаю, проходили вы эту тему по Бхактипрабху, какие есть три. Отъедальника, отъедалочка и отъедника. И вот мы, стараясь, занимаясь духовной практикой, стараясь вести себя правильным образом, стараемся уменьшить эти тройственные страдания. И первое тройственное страдание – это отъедалочка от других живых существ. Каким образом мы можем ослабить эти страдания, если мы будем себя правильно вести? Ачара. То есть есть такое санскритское слово «ачара» – правильное поведение. Итак, от Абхибхавочки, от других живых существ мы можем от этих страданий избавиться, если мы будем себя правильно вести. И вот этикет – это как раз область вот этого правильного поведения, что мы сможем не беспокоить других живых существ, и они нас могут беспокоить, если мы себя будем правильно вести. Также следующее – это отхьядника, да, то есть это беспокойство от своего ума, тела. То есть если у нас будет вичар, правильное сознание, правильные мысли, правильное размышление, мы сможем облегчить материальное страдание, связанное с нашим телом, с нашим умом. То есть если у нас позитивное мышление, мы все всем желаем счастья, радости, то есть это уменьшит наши страдания. И отхидалика – это упачар. Когда беспокойство от полубогов мы можем уменьшить, если мы будем поклоняться Верховной Личности Бога. Поливая корень дерева, мы тем самым питаем корень, листики и веточки. Таким образом, правильное поведение уменьшает наши страдания в нашей жизни. Поэтому это очень-очень важно. Есть книга прекрасная «Брахмачарья Сознания Кришны». Здесь много цитат, связанных на эту тему. И может быть несколько. Я здесь попытаюсь процитировать. Когда женщина или мужчина воспринимаются как объект наслаждения, то тогда общение с ними вначале будет нектар, но в конце будет ядом. Да. Поэтому нам очень важно понимать опасность неограниченного общения. И в культуре, в вайшнавской культуре обучали мужчин, рабов, чтобы они к женщинам относились мать. И, соответственно, в гурукуле они могли только общаться с женой гуру, если она была не молода. То есть жена гуру, она помогала им как мать, она их омывала, заботилась о них, при том случае, если она не молода. И свобода в отношении с женщиной допускалась лишь среди низших каст, шудр и неприкасаемых. Мужчине запрещалось вступать в сексуальные отношения с кем-либо, кроме своей жены. Жена другого мужчины считалась для него матерью. А отношения с матерью, сестрой или дочерью находились под строгим запретом. И также, если женщина, она имела связь с другим человеком, который не являлся ее мужем, то это приравнивалось как отношение с отцом или сыном. Поэтому незаконный секс, он подвергался запрету во все времена. Это 5-я песня, 26-я глава, 20-й стих. Также, опять мы знаем, что на Бхагаватам описано есть всего, и вот как раз в 5-й песне описаны разные низшие адские планеты. И описываются, если человек, он имел незаконное отношение, то он попадает в ад, там та шурма, в котором его будут сечь плетьми, и он будет обнимать раскаленную до красна фигуру противоположного пола и страдать. То есть такие вот последствия. И вред вот этих незаконных отношений в обществе, он уменьшает брахманические качества общества. То есть брахманические качества, они не развиваются. Чистота, правдивость, праведность. И также женщина, она говорится из этих четырех вар и ашрама, то есть брахмачари, грихасхи, ванапрасхи и саньяси, только грихасхи, они находятся в более-менее безопасном положении при условии, что его жена защищает чувства своего мужа. И приводится пример, это в 3-й песне, 14-й глава, 20-й стих, что чувства считаются врагами крепости под названием тела. Жена призвана стать комендантом этой крепости, чтобы уберечь ее от падения во время атаки чувств. Поэтому человек, имеющий надежную жену, он огражден от нападок хищников чувств. И поэтому, если у мужа есть достойная жена, которая может успокаивать чувства мужа, удовлетворять, то тогда этот мужчина не превратится, не будет искать себе другую женщину. И общество будет защищено таким образом. Поэтому мы знаем также из Бхагавад-гиты описание вот этого процесса вожделения, когда во второй главе, 62 стих, описывается, что мы, как этот процесс происходит, мы созерцаем объект. Потом у нас возникает что? Привязанность. Потом у нас приходит наш ум, он вызывает вожделение, которое в 3-й главе называется всепоглощающим врагом, потом гнев. Если вожделение не удовлетворяется, приходит гнев, потом у нас полное заблуждение, потеря памяти, потом пропадает разум, и мы погружаемся в пучину материального существования. Таким образом действует вот эта цепочка в материальном мире. Поэтому, созерцая объекты, мы должны понимать, что эти объекты нам не принадлежат. То есть не привязываться. У нас есть объект муж, у нас есть семья, и мы должны контролировать свои чувства, созерцать другие объекты. И как это возможно? То есть это возможно, если мы будем практиковать духовную жизнь. Потому что этот мир, он просто отвлекает и стягивает нас на материальную концепцию, усиливая вожделение, усиливая температуру наших материальных желаний. Поэтому сильная духовная практика, она может укрепить наш разум. И разум может помочь ему и чувству оттянуть от материальных объектов. И также очень сильно это общение. Если мы имеем хорошее общение, мы сможем быть защищены от вожделения. Если мы будем соблюдать этикет, правила поведения, мы также будем защищены очень крепко от вожделения. И есть несколько историй из священных писаний, которые показывают разные были случаи, когда Вишвамитрамами, он сидел в медитации очень много лет, и когда Минаки, она просто прошла мимо, и он услышал звон колокольчика, или даже просто, когда прикасается женская одежда, или мужчина слышит женский голос. То есть это может приводить чувство возбуждения И вот Вишрам утром днем услышал звон колокольчика в Минаке. Он вышел с медитации, у них родилась дочь Шакунта. Он не смог, он не имел этот план, но насколько сильна вот эта женская энергия. Также есть история, когда Шрила Прабхупада в одной из лекций рассказывал, что однажды царь разговаривал с министром, и министр сказал, что вожделение настолько сильно, что даже когда твои чувства уже не могут исполнять это, когда ты уже стар, на смертном одре, все равно это сильное желание остается. И царь не поверил. И тогда министр сказал, давай сходим к одному человеку, который сейчас на смертном одре, и возьми свою дочь. И когда они пришли, и этот человек уже был перед смертью, то есть он был старый, немощный, но первое, на что он обратил внимание, это на молодую принцессу. И царь тогда понял, что хотя тело может не исполнять уже функции, он не может, но вот это сильное желание вожделения, оно остается в уме, и желание наслаждаться присущим. Поэтому это очень сильная энергия. С помощью духовной практики, которую мы должны охлаждать и понижать температуру. И там же есть еще... Еще некоторые дополнения. Конечно, эта тема такая может показаться немного не из этой жизни. В жизни все гораздо проще. У нас интересно, что, например, мы говорим о том, что здесь в духовной жизни вожделение является препятствием для духовной жизни. Тогда как если мы возьмем обычную жизнь, человек, который не имеет вожделения, ему обычно говорят, у тебя проблема, ты больной, тебе нужно лечиться, если у тебя нет вожделения. В том мире вожделение является богатством, в этом мире вожделение является препятствием. Но мы должны понять, любая религия говорит об одном и том же, что духовная жизнь начинается с контроля чувств. Любая религия говорит об этом, с контроля чувств. Шрила Прабхупада с вами в этой брошюре, в которой описан полностью весь путь от начала до конца духовной жизни у Падишамрита. Самый первый стих говорит об этом. Вачовегам манаса кротовегам, джихавегам и кротовегам. Буквально это означает, что мы должны научиться контролировать свою речь, свой гнев, язык, желудок, гениталии. С этого начинается духовная жизнь. С этого. И иногда мы можем, так сказать, мы можем подумать, предрассудки, я-то, ради Бога, я все контролирую, не вопрос. Обычно в таких случаях, я часто привожу этот пример с Господом Шивой, все знают, кто такой Господь Шива. Господь Шива – величайшая личность. Некоторые писания утверждают, что Господь Шива – это сам Господь, только здесь, в материальном мире. Это величайшая личность. И кто, как не он, может контролировать свою личность? Нет более великого йога, чем Господь Шива. Но тем не менее, когда появилась Махини Мурти, он привлекся ей. И он не просто привлекся ей, он вышел из своей медитации и стал следовать за ней. И когда она стала убегать, он помчался за ней. И когда он бежал мимо ашрамов, где сидят мудрецы и медитируют на своего господина, Господа Шивы, как на великого, чистую личность, которая никогда не привлечется противоположным полом. И он не просто бежал. Одежда с него упала, у него осталась одна ганча. И потом, когда он бежал в этой ганче, эта ганча слетела. Он бежал абсолютно обнаженный за женщиной. Господь Шива. И в конечном итоге он протрезвел только в тот момент, когда он потерял себя. Что говорить о нас? Мы настолько слабы. Может быть, пара практических моментов, потому что как практически нам применять в нашей жизни, да? И в шастрах просто приводится пример, что мы в принципе просто не должны находиться наедине, вот один на один с противоположным полом. И, по крайней мере, если мы хотя бы это будем соблюдать, это защитит. Если нам приходится общаться с противоположным полом, то мы должны подойти либо со своим мужем. Если нет мужа, с подругой. То есть создать такую ситуацию, где было бы, например, три человека или на людях. То есть создавать такое, чтобы не проскакивало вот это вожделение и не беспокоили других. Также мы должны смотреть, как мы ходим, как мы разговариваем, громкий смех, плач, одежда, такие, в общем, походка. Это все может быть показывать вожделение, которое находится в нашем сердце. И мы влияем, мы в прошлый раз говорили, мы влияем на других, мы стягиваем других тем самым. Поэтому мы должны защищать. Поэтому чисто практически, как мы делаем, если нужно что-то решать, то мы решаем либо через мужа, через жену, чтобы защитить и не беспокоить другого человека, или подходим с кем-то. Или пробу, например, идет, и к нему подходит матушка, которая не знает, только недавно пришла. Мой муж сразу останавливает кого-то из пробу, пробу поставит со мной. Все, и матушка задает свой вопрос. Или пробу говорит, сейчас моя жена придет. То есть мы должны стараться этому следовать. Это такая культура у нас. И мы таким тем самым будем показывать примеры, защищать свои семьи. Потому что по опыту 10-15-20 лет мы знаем несколько случаев, когда свобода в таком пренебрежении этим правилам приводила к тому, что семьи распадались. То есть в семью, это вот тема тоже подруги, друзья в семье. То есть преданные грехаски, хорошие, у них несколько детей. То есть они взяли к себе помощницу, которая убирала у них в доме, и друг, который преданный, который помогал тоже в бизнесе. В конечном итоге через несколько лет они поменялись, то есть все, семья распалась, то есть крест-накрест. То есть они поменялись. В общем, и есть такие случаи, или мальчик в семью подругу, потом в конечном итоге муж женился на подруге, она осталась с ребенком. То есть это серьезная тема, чтобы защитить нашу семью, и вот эта культура у нас была, наше общение, да, нужно подойти к этому серьезно. Есть также выпустили брошюрку, я не знаю, она у нас распространяется, оставаться на высоте вечно. Тут тоже есть некоторые эти темы, поэтому если вы встретите, ее можно будет почитать. Похоже, есть вопросы, да? Как поступать, если работа связана с общением противоположного пола, то как защищаться в этом случае? Имеется в виду, что мы просто соприкасаемся, например, с женщинами, но это не означает, что это наша работа, общаться с женщинами. Мы консультируем или еще как-то. То есть речь не идет о том, что общение с женщинами – это наша работа. Это просто когда мы работаем, нам приходится соприкасаться с женщинами. Работа в офисе, например. Да, работа в офисе. В любом случае, мы должны стараться следовать правилам со своей стороны и понимать, что люди, которые окружают нас, они живут согласно других принципам. Вот. Мы должны это учитывать. Я вам скажу так, что если вы ведете себя правильно и не даете повода каким-то глупым мыслям, чтобы проскакивали между вами, то вы будете в большей или меньшей степени защищены. Опять-таки, я вам скажу, что очень много зависит от того, где ваш ум. Где ваш ум. Зрелый преданный, он способен, например, есть прекрасные примеры, допустим, Шрила Бхактивинода такой. Он работал, и он работал очень много. Шрила Прабхупада, у него также была работа. Бхактивинода такой настолько был успешен в своей духовной и материальной жизни, что, это отдельная тема жизни Бхактивинода. Например, его считали мировым судьей. Он рассматривал много разных дел, он соприкасался с разными личностями. Но тем не менее, все зависит от того, каковы ваши устремления и на что направлен ваш ум. Однажды, по-моему, это было с Нарадом, Нарада Муни услышал, что Джанака Махарадж, что он чистый преданный. И он решил прийти и посмотреть, как он ведет, как он живет, чем он занимается. Он чистый преданный. Он пришел к Джанаке Махараджу и сказал ему: «Джанака Махарадж, я хотел узнать, как ты живешь, чем ты занимаешься». И Джанака Махарадж сказал ему: «Ну пойдем, я покажу тебе, как я живу». И он стал водить его по залам своего дворца. И Нарада Муни смотрел и думал: вот это чистый преданный. Он видел огромные красивые залы, которые утопали в роскоши. Он видел, они заходили на кухню, и он видел там, что там готовятся диковинные яства. Он заходил в зал, где полуобнаженные женщины танцевали. пытаясь удовлетворить Господа, они танцевали перед Божеством. Данка хорошо бы показывал ему все это. И Нарада Муни, у него проскользнуло момент сомнения. Что-то здесь не то. А Джанака Махараш это почувствовал. И он сказал: «Нарада, я тебе сейчас кое-что покажу. Я тебе покажу сейчас еще кое-что». И они зашли в эту комнату, и он дал ему чашу. И в эту чашу он полную до краев налил ги, жидкое ги, и поставил Нарада Муни ее на голову. И он сказал: «Мы сейчас пойдем по залу Творца, но, пожалуйста, так, чтобы ни одна капля этого ги не упала». И Нарада Муни шел с этой чашей, боясь различно, чтобы она даже капли, чтобы упала оттуда. И Джанака Махараш показывал все то же самое. Прекрасных женщин, роскошь и богатство, яство и так далее. Все это показывал. Седьмые айфоны, все, что мы понимали. Но когда они вернулись на исходную, он говорит: «Ну как тебе все это?» И Нарада говорит: «Ты знаешь, я ничего это не думал, что я думал только об одном. Как бы не расплескать это». И вот то же самое Джанака Махараш этим хотел научить, то, что то же самое происходит в сердце преданного. То, что у него здесь, он боится это расплескать. Да, вокруг может быть какая-то другая атмосфера или другая ситуация, но его сознание в другом. Он боится потерять каплю той милости, которую он получил здесь. Боится расплескать ее. Поэтому он всегда сосредоточен. Он работает на работе, но его ум, его сознание здесь. Вот к чему мы должны стремиться. Тогда мы будем себя правильно вести, тогда мы будем правильно одеваться, правильно говорить, правильно давать ответы, ну и так далее. Мы будем правильно взаимодействовать с этим миром. Посмотрите, культура означает, что когда мы встречаемся с кем-то с противоположным полом, женщина должна думать так, и мужчина должен думать так. Как я должен себя вести таким образом, чтобы помочь этому человеку следовать своим обетам? Бхактивинода Свами говорит, что в современном мире женщины, которые приходят даже в храм, которые ходят по улицам, даже приходят в храм, он говорит, что реально это не то, в чем они приходят, это не одежда. Он называет это раздеждой. Это раздежда. То есть каждый думает о том, что бы еще можно было снять, чтобы это не выходило за рамки, ну, как бы, окончательного такого уже неприличия. Люди ходят просто полуголые. Так вот мы, те, которые призваны нести люди культуру какую-то, мы должны об этом думать и помнить. Каково должно быть наше поведение, как я должен общаться, как я должен говорить, как я должен, так сказать, взаимодействовать с этим миром, как я должен одеваться, как я должен украшаться. Поэтому говорится, например, в ведические времена сразу было понятно, например, если женщина очень хорошо выглядит, это означает рядом муж. Если она выглядит очень скромно, значит, это означает муж командировки. Она не хочет никого привлечь. Я помню, недавно кто-то рассказывал историю, которую ему когда-то поведал Махашинги Прабху. Махашинги Прабху один из преданных, который живет в Майпуре. И он сам поляк, но он долгие годы живет в Майпуре. Его главное служение, он просто служит жителям Дхамы, святого места. И вот он однажды познакомился с одной женщиной. Эта женщина, она была уже более-менее в преклонном возрасте. Он прослышал о том, что она очень чистая душа. Он собирает пожертвования, покупает продукты, потом готовит что-то для жителей Дхамы. И он привез ей мешок риса и оставил. Но когда они разговорились, он удивился, что он увидел, что ее хижина – это небольшой шалаш. И он спросил: «Мама, ты здесь живешь, в этом шалаше?» И она говорит: «Что ты? Нет, там живет мой такур, мое божество, которому я поклоняюсь. А где же ты живешь?» И он сказал: «А я рядом. Я служу, это хижина для него, а я ему служу». И он решил посмотреть, а что же там за божество диковинное, которому она служит. Она поклоняется ему на протяжении многих лет. И он заглянул туда, в этот шалаш, и он увидел небольшой такой, ну как бы, алтарик просто, ну как бы, такое, где стояло просто изображение Кришны. И не просто изображение, оно было оторвано, и был фрагмент только этого изображения. И эта женщина служит и поклоняется ему всю свою жизнь. И он посмотрел на нее, на ее вид, и он увидел, что у этой женщины спутанные волосы. И он спросил ее: «А что у вас с волосами, мать? Что у вас?» И она сказала, что я свои волосы никогда в жизни не расчесывала. Никогда. И он спросил: «Почему?» «Потому что с самого детства я не хотела, чтобы я кому-то понравилась, кроме Кришны. чтобы на меня кто-то обратил внимание. Потому что единственный Господь, которому я, единственный объект моей любви, это Господь. То же самое думает целомудренная женщина. Я должна нравиться только Богу и своему мужу, а не всем вокруг. Это культура. Это культура. Теоретически оно так, но практически оно по-другому получается, когда отличается, да? Особенно если объект будет положен очень красиво. То есть что нужно сделать, чтобы себя именно настроить на... Валера, жениться надо. Нужна крепость, да. Крепости нужно. Там практических моментов, чтобы мы правильно как бы поняли. Я затронула немножко момент подруги, и это не значит, что у нас не может быть подруг. И в том плане уточнить, что если вы, например, замужние, то желательно, чтобы у вас чаще в доме были замужние женщины, то есть чтобы вы приглашали семьями. Если у вас есть незамужние мамы, вы тоже должны им помогать, общаться, но не так, что она у вас будет жить, но в этом плане, чтобы она не все время была возле вашего мужа. То есть мы помогаем незамужним матерям. То есть можем разговаривать, можем встретиться на другой территории, но не так, что она у вас может жить долгое время. То есть я хотела вот этот момент уточнить. И также практический момент сюда входит, это гражданские браки. Когда мы, став на этот путь, мы можем поддаться какому-то влиянию, начать жить в незаконных отношениях. То есть в этом мире это нормально, да? Если мы стараемся быть вашнавом, то мы не должны допускать в своей жизни таких ситуаций. Мы берем ответственность, мы должны вступить, засвидетельствовать брак. То есть не допускать вот, гражданских браков, незаконных случаев, потому что это тоже относится к нарушению принципа. Нужно брать ответственность и служить Кришне, идти вместе с Богом. Гражданский брак, хотя гражданский брак – это вот настоящий брак. А то, что мы обычно называем гражданским браком, это называется сожительством. Да. По поводу... Ну да, Прабху привел пример, что эта история, которую рассказывал, что я просто отдал деньги и все успокоились. Означает ли это, что мы всегда должны просто все отдавать, и тогда мы будем спокойны? Вот, просто всем раздавать, кто бы чем ни просил. Нет, не всегда. В каждом случае нужно смотреть. Есть, так сказать, это все очень индивидуально. Это все очень индивидуально. Иногда это может сделать твой ум еще более беспокойным. Нужно смотреть, насколько это... Ну, особенно, когда речь идет о деньгах, это источник больших беспокойств, деньги. Как правило, они... Чаще всего, когда в отношениях появляются деньги, то они все портят, они портят нормальные отношения. И здесь нужно, понимая, что это очень такая сложная энергия, нужно подходить к этому очень, очень щепетильно. Это означает, что когда вы вступаете в какие-то денежные отношения, вы должны со своими коллегами все проговаривать. Например, всякий раз, когда ко мне подходят бедные и спрашивают, мы хотим вместе что-то делать, мы хотим вместе вот это делать. Замечательно, это очень хорошо, и это нужно. Но в то же самое время мы должны тут же понимать. В материальном мире это все отработано. Например, вы создаете какую-то фирму, вы пишете, и вы составляете какой-то, как он называется? Устав. Устав, да, устав. Так вот, в уставе всегда есть... Обычно где-то плюс-минус последний пункт. Что будет, если у вас все не пойдет? Пойдет не так, как вы захотели. И такое возникает общий пример очень часто. Вы даже сразу об этом думаете. Что будет, если у вас не получится ничего? Как вы будете расходиться? Брачный контракт? Ну, запрещают. Ну, да, есть такое в материальном мире. Но я имел немного другое. Брачный контракт мы здесь в обществе преданных это не используем. Мы, как я говорил в прошлый раз, мы должны находиться в настроении, что брак для меня раз и на всю жизнь. Все. Брачный контракт это, чтобы обезопасить, если что, на случай отхода. Но мы здесь должны культивировать другое. В принципе, спросил про спокойствие ума. И спокойный ум это очень дорого стоит. Поэтому, может быть, каждый должен подумать, что его ум успокаивает. И в принципе, гуна благости, если вокруг нас чистота, у нас хорошее общение, хорошая пища. То есть если мы окружаем себя гуна благости, это значит спокойный ум. И, конечно же, духовная практика. Мы замечаем, если мы повторили утром джапу, мы читали книги, мы спели киртан вместе с преданными, пообщались, были на лекциях, но спокойный ум. Поэтому мы должны, это следующая тема, баланс, живущие будут говорить. Но в принципе мы должны искать все возможности, или кого-то очень успокаивает, расслабляет лес, например, или пойти к водоему. То есть мы должны искать вот эти моменты, которые нам помогут успокоить наш ум, и мы сможем духовно практиковать. Еще в эту же тему, На самом деле это тоже тема неисчерпаемая, как добиться спокойствия ума. Я вам скажу, что наш ум будет спокоен еще по нескольким причинам. Если мы действуем в соответствии со своими возможностями и действуем, так сказать, ну, в соответствии со своим уровнем также, мы не забегаем слишком вперед, и в соответствии со своей природой, тогда наш ум будет более или менее спокоен. Иногда мы пытаемся, так сказать, на людях выглядеть или показаться лучше, чем мы есть на самом деле. И потом нам это нужно поддерживать всегда. И тогда наш ум будет всегда в беспокойстве. Это означает, что мы должны понять, вот это мне по плечу, вот это моя садхана. Бхактивиньяна Госвами приводит очень интересный пример. Он говорит, что есть два понятия. Садхана и садхья. Садхана — это что? Это практика. Садхья — это цель. Совершенно верно. То есть цель, которую мы хотим достичь, и есть практика. Так вот он говорит, наша цель всегда должна быть высокой, а наша практика должна соответствовать нашему уровню. Тогда мы будем прогрессировать, когда наш ум будет спокоен. И он говорит, что он приводит пример с Арджуны. Кришна вывез его колесницу между двух армий. И он понял, что сейчас ему предстоит сделать. Его ум был в замешательстве, его ум пришел в беспокойство. И он хотел отказаться от этого сражения. Более того, он сказал, что мне не нужно, я не хочу этого престола, я не хочу этого ничего, не хочу убивать этих людей. Я готов даже отказаться от своей роли кшатрия, я готов уйти в лес и просто погрузиться в медитацию. Почему? Потому что если все эти люди погибнут, с кем мы потом будем наслаждаться? С кем я потом смогу общаться? С кем я могу разделить то, что я добуду, если эти все люди погибнут? Другими словами, он сказал, я готов свою практику поднять до очень высокого уровня, заняться брахманической деятельностью, уйти в лес и погрузиться в медитацию. Я готов жить как отшельник, как саньяси. Это возможно для кшатрия? Нет. Ему Кришна об этом сказал, но ради чего, ради какой цели? Его садхья была очень низка. С кем я потом буду наслаждаться, с кем я разделю, так сказать, то, что я завоюю. И это неправильно. Это означает, что наша цель должна быть высокой, а садхана должна соответствовать, наша практика должна соответствовать. Это мой уровень, в соответствии со своим положением. В ашраме, скажем так, брахмачари ашрама, у него свои обязанности, грехастха ашрама, свои обязанности. И в соответствии со своим, так сказать, духовным уровнем. Не так, что я, например, ну, допустим, я понимаю, что вот это для меня высокая планка, но мне хочется выглядеть перед всеми. И я сразу беру на себя, и потом не знаю, что с этим делать. У меня так было когда-то, когда мы жили в Тирасполе, и там у нас была такая тема бхакти-врикши. Там преданные все давали обеты. И я помню, моя сестра, родная сестра, которая приходила в храм, тогда она была в положении, беременна, она проходила бхакти-программу. Ну так, она преданная, конечно, но она, ну если сказать начинающая, то, наверное, много даже сказать. Ну она так, она вдруг преданная, вот так. И вот все дают обеты, и она себя почувствовала, что ну, надо тоже какой-то обет. И она пообещала при божествах, что она будет повторять каждый день 16 кругов Махамантры. И я когда слушал, я понимал, что, ну, завал просто, ну, что делать? Ну, она перед божествами дала обет. И естественно, что через 2 дня ум пришел просто в бешенство. Ну, я понимал, что она не сможет, и она потом поняла, что она наговорила. И она звонит мне со слезами, вся в слезах, говорит, я не знаю, что делать. Я же пообещал, но я не могу. Она была не готова, но она не готова. И что делать? Поэтому мы должны, ну, понятно, я посоветовал прийти к божествам. Извиниться и сказать, что я вот это вот мой уровень, вот это мой стандарт, вот так я буду жить, этому буду следовать. Поэтому, когда мы берем то, что не соответствует нашим возможностям, мы будем беспокойствием. Мы даем обеты духовному учителю на инициации, и потом не следуем им. Что будет нашим умом? Он будет беспокойствием. Это проблема. Мы должны соизмерять и... Скажем так, очень важная составляющая на духовном пути, опять-таки, чтобы наш ум был спокойным, быть честным на этом пути. Я восхищаюсь теми преданными, которые... Я помню, когда мы только переехали в Киев, и мы стали здесь заниматься внутренним служением, заботой преданных, и общаться с одними, с другими, с третьими. Я помню общение с этим человеком, я подошел, он подошел как-то мне, говорит, слушай, Прабу, ты же уже столько лет при жизни, чего ты не получаешь посвящение? Он говорит, да, мои сверстники, с которыми мы пришли, они уже многие получили посвящение, но у меня есть сложности, мне тяжело следовать принципам, принципу главному, четвертому. Вот. И он говорит, что понятно, я тоже могу получить посвящение, но я не хочу начинать свою духовную жизнь с обмана. И вот, честно говоря, у меня вот такие люди вызывают огромное уважение, когда люди честны в своих обетах. И это хорошо, это правильно, это правильно. Понятно, что, допустим, там молодая семья, там, но сама идея, когда, например, создается только семья, там преданные могут как-то чуть-чуть заплыть. Чаще всего это происходит. Соскальзывали. Но потом восстановились и дальше. Так сказать, если их жизнь такая, ничего страшного, расслабленник, тогда мы обманываем прежде всего самих себя. И тогда на шум будем беспокоить. Мы должны поговорить на одну еще очень важную тему, тему баланса. Баланса семейной жизни. Это тоже тема очень непроста, но очень важна. Очень важна. Посмотрите, если дать в целом Бхагавад-гиту, и Бхагавад-гита это произведение, которое, ну так сказать, питает нас духовно. Но в то же самое время в Бхагавад-гите есть множество наставлений, которые дает Кришна Арджуне, которые носят плюс-минус, ну скажем так, плюс-минус материальный характер, без которого, в принципе, также невозможна и духовная жизнь. Например, одно из первых наставлений, которое дает Кришна Арджуне, он говорит, что тот, кто родился, тот обязательно умрет. Это означает, и это не секрет, мы все смертны. Мы все смертны. То есть смертность 100%. Каждый умрет. Недавно рассказывали, Бхагавад Гита проводил лекцию воскресную, прочитал стих, окинул всех взглядом и сказал, вы все умрете. И как бы люди в шоке, ну это же правда, все умрем. Это же, ну как бы не секрет. Это же правда. Но она выглядит такой, как меч. Вопрос реализации. Действительно ли я понимаю это? Говорится, что человек, который действительно осознал это наставление Кришны, что я смертен. Если человек действительно понял это, говорят, что такой человек никогда не теряет ни одной минуты своего драгоценного времени. Он понимает, что рано или поздно все закончится. И сколько нам осталось жить, никто не знает. Ну, Кришна знает. Я Махараш. Я нет. Если человек не теряет ни минуты своего времени, это означает, он понял этот главный принцип. Это первый принцип, которому учит Кришна. Но дальше Кришна говорит, что тот, кто умер, тот, кто родился, тот обязательно умрет. Но тот, кто умер, тот вновь родится. Что это означает? Что означает реализация или понимание этого принципа? Это означает одно, что человек, который действительно это осознал, он никогда не будет грешить. Почему? Очень часто люди грешат, почему? Потому что они понимают, я же вот ушел. Если я сейчас, как бы так сказать, ушел от ответственности, то и все. Нет. Человек, который понимает, что ему придется жить вновь и вновь, и ему придется расплачиваться за то, что он совершает сейчас, тогда он не будет грешить. Он будет понимать, расплата придет. Сегодня я убиваю тебя, да, как это в шастре говорится, когда люди в прошлые века, если он хотел есть плоть, когда он убивал, он говорил, сегодня я убиваю тебя, в следующей жизни ты убиваешь меня. Мне придется за это рассчитываться, расплачиваться. Но дальше Кришна говорит именно о балансе. И это, в общем-то, материальные составляющие, но все они необходимы в конечном итоге для духовной жизни. Он говорит о балансе. Он говорит, это в 6 главе Бхагавад-гиты, 16-17 стихи. В одном стихе он говорит, что тот, кто ест слишком много или слишком мало, или спит слишком много или слишком мало, такой человек не может стать йогой. И следующий стих, 17, он говорит, что тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, тот может облегчить себя от всех материальных страданий. То есть, другими словами, Кришна, в общем-то, говорит на какие-то материальные темы, но без этого духовная жизнь немыслима. Если наша жизнь, в принципе, не упорядочена, если она не регламентирована, это невозможно. Поэтому в нашей жизни, как мы говорили на первом занятии, что человек, который добивается успеха, чаще всего те, кто добивается успеха, это принципиальные люди. Они живут по каким-то правилам, по каким-то законам. И для духовной жизни это абсолютно необходимо. Поэтому, когда мы говорим о балансе, для того, чтобы, так сказать, спуститься на землю, мы должны понять, между чем и чем балансировать. Например, мы приходим в храм, мы сталкиваемся с какой-то духовной культурой, мы приходим, возвращаемся потом домой и говорим мужу или жене, все, завтрашнего дня, никакого мяса, никакого секса, ни чего там еще, интоксикации, Да, чай, кофе, все. Шоколад забудь вообще про шоколад. И все. Это, ну, это трагедия в семье. Это ужас. Мы ради этого живем. Ну, или не мы, но кто-то ради этого живет. Поэтому мы должны понять, что наша жизнь должна быть очень сбалансирована. Что это означает? Мы должны понять. То есть много критериев для оценки баланса, между чем и чем балансировать. Но в этом контексте я хочу сказать так, что прежде всего мы должны взять ответственность за свою личную духовную жизнь. За свою личную духовную жизнь. Не так, что я еще из себя ничего не представляю, но я уже всех учу, как им жить. Для начала мы должны взять ответственность за себя. И вот если мы успешны на этом, в этом начинании, тогда, может быть, мы сможем помочь еще кому-то, например, членам нашей семьи. А если мы преуспели и в этом уже, поднялись до этого, тогда, может быть, мы сможем позаботиться и о других, об окружающих. Не так, что человек приходит в храм, через полгода он уже как бы становится проповедником, он готов спасти весь мир, все человечество, которое катится в пропасть. Но про свою семью он забывает. Это абсолютно неверно. Это означает, что рано или поздно начнутся проблемы. Почему? Потому что, как говорится, step-by-step, ну, шаг за шагом, простого к сложному. Сначала я забочусь о том, чтобы моя духовная жизнь была налажена, чтобы я был сбалансирован. Потом члены своей семьи, и потом дальше. И потом дальше. Не наоборот. Не так, что я всех учу, но сам я еще не продвинулся ни на йоту, ни на шаг. Это глупость. Это глупость. Нужно начать с себя. Еще в вайшнавской среде очень часто любят приводить пример сбалансированной жизни. Это правило бутерброда. Для нас, для преданных, очень важно. Особенно для тех, вот Валера задал очень уместный вопрос. Многие из нас работают. Нам приходится на протяжении многих часов находиться там, в миру, соприкасаясь, так сказать, со всеми прелестями этого мира. Но для того, чтобы наше сознание всегда, так сказать, было сосредоточено, конечно, в итоге на духовной практике, мы должны следовать так называемому правилу бутерброда. Преданные стараются как пораньше утром встать. Для чего? Для одной цели. Для того, чтобы утром повторять Святое Имя. Повторять Святое Имя. Может быть, остается время, например, еще почитать книги. И это очень хорошо. Это означает, если я утром, я выдержал вот эту вот духовную программу, это означает, мой ум будет более или менее спокоен. Особенно, например, если вы взяли на себя какие-то обеты. Вот я вам честно признаюсь, вот если ты дал обет повторять 16 кругов, и ты с утра не вычитал свои 16 кругов, потом целый день ум беспокоен. Ты потом ходишь только об этом и думаешь. Ты не можешь ни работать, ни общаться ни с кем, ты помнишь, над тобой висит долг. Ты не можешь просто, ну, так сказать, нормально, жить нормально. Поэтому лучше всего, самое лучшее время в своей жизни, в дне, это утренние часы, отдавать духовной практике. Святое Имя, изучение Священных Писаний, потом работа. Я зарядился с утра, я имел общение с Богом, я лицезрел Его изваяние, божества, или, может быть, я пришел в храм на службу, потом я иду на работу. После этого вечером лучше всего опять посвятить это духовной практике. Каким образом? Просто прийти в общество вайшнавов или, может быть, пригласить к себе кого-то домой из преданных. Вместе почтить прасад, вместе поговорить о Кришне или о том, что вы читали сегодня утром, обсудить какие-то темы. Это правило бутерброда. С утра духовная зарядка, потом материальная составляющая, мы работаем, и вечером опять что-то духовное. Это идеально. Если у вас будет получаться так делать, знаете, вы будете во многом застрахованы от каких-то глупостей, от каких-то падений. Утром наша садхана, вечером общение. Вечером хорошее, благоприятное общение. Поэтому здесь в Киеве есть огромное количество намахат. Огромное количество намахат. Больше 60, 65 или 60. Но реально сейчас это около 70. Это означает, что каждый день во многих частях города одновременно идет порядка 10 программ одновременно, куда вы можете приходить и общаться. Хороший прасад, хороший киртан и хорошая кришна-катха. Я знаю, что многие преданные, которые идут с работы, они приходят на эти программы. Уставшие, хотят кушать, там можно нормально поесть. И это тоже немаловажная составляющая. Это тоже очень важно. Хороший прасад, хорошая катха или, например, хороший киртан. Это замечательно. Вы не сможете каждый вечер, поэтому лучше дома вы с членам семьи также можете сесть, почитать или попеть. Детям тоже рассказать историю про Кришну, да, там вместе. То есть, чтобы это тоже была культура вечера семьи. И это самое лучшее проведение времени с семьей, когда мы говорим о Господе. И раз в неделю пойти можно на Махату, на воскресную, в академию. И уже целые торты у нас будут, и бутерброды, и каждый. Еще одна составляющая сбалансированной жизни, духовной жизни. Очень часто преданные задаются вопросом. Нам нужно себя поддерживать, нам нужно поддерживать семью. И это факт. Сколько нужно работать? Сколько? Есть ли какие-то критерии? Я помню, Шридхар Прабху привел один очень интересный пример, очень наглядный пример. Шрила Рупа Госвами говорит, что в духовной жизни не стоит прилагать чрезмерных усилий для того, чтобы добиваться каких-то материальных целей. Но где чрезмерность? Где грань того, что это чрезмерно? И он говорит, что в нашей жизни должны быть принципы, за которые мы должны держаться. Это шест, за которым мы должны держаться. А вот все, что мы можем достать другой рукой, пожалуйста, берите. Сколько угодно. Кому-то для этого нужно, например, 2 часа в сутки работать, а кому-то нужно трудиться 8 часов, а кому-то 12 часов в сутки. Но если для того, чтобы дотянуться до, так сказать, своих амбиций, своих желаний, вам приходится отпустить эти правила, этот шест, за который вы держитесь, это означает чрезмерно. Духовный шест, да. Это означает, эти усилия чрезмерны. Это означает, что у нас есть принципы, за которые мы держимся. Я не имею в виду эти 4 принципа. Наша духовная составляющая, мы, так сказать, наша принципиальность должна как раз ограничиваться этим, что я не нарушаю свои главные принципы духовной жизни. Еще один очень важный момент, что мы должны, когда мы планируем свою жизнь, мы должны помнить об одном правиле. Чем больше наши амбиции, чем больше наши желания, материальные желания, тем больше потом приходится растить и пахать. Потом приходится просто вкалывать. Ты берешь то, что тебе не по плечу, и потом просто, чтобы поддерживать это, ты просто работаешь на это. И вот здесь нужно очень хорошо все взвесить. Каковы мои потребности? Сколько мне нужно? Сколько мне нужно? Я хочу шикарный дом на 300 квадратов. И ты потом просто пашешь всю жизнь. Ты не в сознании Кришны, а ты в сознании дома. Всю жизнь ты строишь этот дом. А потом не знаешь, как его отопить. Я хочу крутую машину, 6-литровую. И потом я не знаю, как ее заправить. Я работаю на эту машину. Окей, если у вас позволяет. Не вопрос. Но если нет, если эти проекты, которые вы себе сами нарисовали, нам потом приходится пахать на это всю свою жизнь. Какой смысл в этом? Мы жертвуем потом нормальным общением, мы жертвуем тем, что мы могли бы приходить в храм, мы жертвуем своим спокойным умом во время джапы. Мы сами себя загоняем в стойло. Мы сами себя загоняем. Поэтому мы должны быть в этом отношении очень внимательными. И я вам скажу, для того, чтобы легче было понять, где мой баланс, как мне балансировать, есть несколько правил. Однажды Бхактивиньяна Госвами сказал, для того, чтобы решить любую проблему в своей жизни, нужно себе задать один, всего лишь один вопрос и найти на него правильный один ответ. Вот если мы зададим себе этот вопрос и найдем на него правильный ответ, то тогда у нас проблем в жизни не будет. Вы знаете, что это за вопрос? Какой мы должны себе задать вопрос? Кто я? Кто я? И вот если мы найдем на этот вопрос правильный ответ, наша жизнь сразу упростится. Она станет настоящей. Тогда все наши амбиции уйдут на задний план. Если мы поймем, кто я на самом деле. Иногда мы ведем себя в соответствии с той ролью, которую мы сами себе определили. И потом пытаемся поддерживать этот статус-кво. Зачем? Кто я на самом деле? Кто я? Еще иногда бывает очень сложно определиться, что для меня является крайностью. Я вам скажу так, что большим подспорьем в этом отношении является то, когда мы имеем очень благоприятное, хорошее общение со старшими, с людьми, которые нас в чем-то превосходят, мы можем приходить к ним и советоваться. Что вы считаете, как вы думаете, для меня это много или мало? Может быть, я засиделся, или может быть, я много на себя взял. То есть мы должны развивать отношения, близкие отношения с теми людьми, которые, за которыми нам хотелось бы следовать, которые являются для нас примером. Тогда нам будет гораздо легче определиться, без пяти. Мощь. следовать тому, что говорит Шрила Прабхупада по отношению к этой... Речь идет только о языке. Да. Ну, контроль языка... У языка есть две функции. Одна – это есть, а вторая – говорить. И то, что касается пищи, то комментарии к этому стиху, к первому стиху Бодхисаттвы Шрила Прабхупады говорит, что если мы кушаем просад, это и есть контроль языка. Хочется не просад? Как? То предложите ее. Ничего страшного. Не проблема. Вы правильно заметили, что в нашей жизни может быть такого рода фанатизм, как бы. Ну, то есть мы берем планку, которую мы не способны поддерживать. И вот здесь лучше не перегибать. Здесь лучше не перегибать. Конечно, лучше всего есть пища, которая была предложена божествам в храме. Потому что здесь очень высокий стандарт. Еще есть правило, например, когда я знаю таких преданных, которые едят только то, что приготовила его жена. И это тоже очень круто. Это, ну, как бы, это высокий уровень. Но в то же самое время мы должны понимать, иногда мы оказываемся в ситуации, когда мы это поддерживать не можем. Я на выезде, например. И у меня нет возможности там очень готовить очень качественно. Например, иногда, например, вот лично я бываю на севере. И я вам скажу, что любые продукты там, которые бы ты не ел, но они вот граничат, ну как бы они их нормальными не назовешь, они абсолютно не пахнут, это просто пластик. Они выглядят красиво, но когда-то Гарупани Прабху мне рассказывал, один человек, он какое-то время прожил во Франции, его друг, я не буду называть его имя, это известная личность. И он приехал и говорит, удивительно, французы не любят клубнику. Удивительно, французы не любят клубнику. И он говорит, у меня был вопрос, почему? Но когда я попробовал ту клубнику, которая у них продается, я понял это. Что ту клубнику любить нельзя, потому что это не клубника. Поэтому... Ты хочешь сказать? Да. Поэтому место, время, обстоятельства. Нужно смотреть. И иногда, да, преданные покупают что-то в магазине, предлагают, и потом едят, почитают. Если не хочется... Не хочется это делать что? Но если хочется, то делайте. Если не хочется, то не делайте. Ну почему нельзя? Ну купите воды халавы, да? Халвы да покушайте, боже мой. Опять-таки, поймите, наши стандарты будут расти вместе с нами, с очищением нашего сознания. Мы постепенно будем подниматься. Я знаю таких преданных, которые приходил к Махараджу вот с такими слезами, говорили, Махарадж, я не знаю, что мне делать. Либо жизнь, либо смерть. Я не могу жить без Шиколада. И Махарадж говорит, ну вы же дети в сознании Кришны. Ну ешьте пока. Но это не означает, что это касается каждого. Это наставление было именно ей в этом случае. Это принимается. Мы сами должны быть, так сказать, мы должны себя слишком загонять. Слишком загонять. Но если мы можем чему-то следовать, следуйте. Вы можете приготовить халву дома. Я знаю бедные, которые могут приготовить халву дома. И прекрасно. Я знаю бедные, которые готовят дома мороженое. Прекрасно. А это молодец. Покушаю. Предлагаю покушать. Все преданные, в следующую субботу продолжим. Спасибо.